Глава 36. Ночь полыхает сигнальными огнями. Роланд вцепился в зубец крепостной стены. Внизу тянется поток беженцев, женщины и дети. Мужчины либо погибли, либо скапливаются в стороне под командованием Галахада. Юный король зажмурился. У него есть неприступный город и свободная акватория. Велик соблазн запереться и ждать врага. Нельзя. Пусть припасы могут доставлять морем, но эльфы уничтожат каждую деревню, сожгут поля и разрушат дороги. После такого королевство не оправится. Ядро армии сформировано из людей железного клана. В свете костров сверкают латы, в броне даже кони. Вокруг них сконцентрирована пехота, вооруженная как попало, и конные лучники. Эльфы умеют сражаться против степняков, но железный клан имеет пару сюрпризов. Роланд спустился по узкой лестнице и встал возле сложенных, свежеобструганных копий. Каждая несколько локтей длиной из цельного ствола дерева. Мастеровые торопливо оббивают концы сталью и крепят упоры на рукояти. Их следует ставить на стремя, перекладывая чудовищный вес на коня. Остается только скрыть их до начала атаки и защитить бронированных всадников от магии. Проблема решаема. Жизель с натугой подняла готовое копье, откинулась назад, сохраняя баланс, прицокнула языком и положила на землю. «Таранный удар рыцарской конницы», — сказала мачеха и широко улыбнулась. «Помнится, такое использовали предки до эльфийского вторжения, но против магии в степи тактика не прижилась». «В этот раз будет иначе», — уверенно заявил Ролан, наблюдая за тем, как готовые копья грузят на телеге и вывозят в ворота. Людской поток обтекает их и рассыпается по улице, впитываясь в переулки. Народ все прибывает и начинает казаться, что к утру город переполнится. Роланд закрыл глаза и поднял лицо к небу. Гул, стук ног по мостовой, скрип колес, ржание коней и лязг металла. Голос города, готовящегося к войне. Мышцы спины напряглись, а в груди зародилась дрожь, едва заметная и приятная. Роланд ощутил себя частью события, не человеком, но крупицей. Медленно раскрыл глаза и посмотрел на Жизель. «Отныне все будет по-нашему». Ночное небо вспыхнуло розовым цветком, что быстро налился пунцовым. Стебель прямой, как игла, засветился оранжевым. Земля под ним дрогнула, а крепостная стена будто подпрыгнула, разбираясь на блоки. Исчезла в выжигающей глаза вспышки. Первый ряд легиона разразился радостными криками, вскидывая короткие мечи над головами и стуча рукоятями по щитам. Наводчик отлип от подзорной трубы и рухнул на скамью рядом с хрипло дышащим магом. Два основных заклинателя лежат на полу, молча глядя в небо. «Впечатляет», — сказала Лаин, в который раз пораженный мощью нового типа магии. Два мага поддержки склонились над товарищами, а наводчик вздохнул. «Мы можем и сильнее, господин, просто пока не научились на должном уровне переливать силу». «Еще сильнее». Глаза бывшего владетеля заблестели, а в зрачках вспыхнули зловещие огоньки. Воображение с готовностью нарисовало полыхающие города и целые армии, сметаемые всего лишь пятеркой магов. А если расчетов будет не один, а восемь? По спине пробежала легкая дрожь, отдалась истомой восхищение вдоль хребта. Он ощутил себя дикарем, взявшим стальное оружие вместо каменного топора. «Да, господин, и это чревато». «Чем же?» — спросила Лаин, глядя на остатки крепости. Вместо главной башни дымящиеся руины, участок крепостной стены оплыл и обвалился. Камни источают пунцовый цвет, но быстро темнеют. Над крепостью рябит горячий воздух, а трава до самого леса пожухла. Даже деревья на опушке порыжели и сбросили листву. «Пара лет жизни, господин», — ответил наводчик, указал на бессознательных товарищей. «Думаю, они сейчас потеряли по полгода. Потому мы и просим вас дать нам острова в Холодном море. Залежи магической руды, они очень помогут». Алаин кивнул, про себя подметив, что этих магов стоит убить, как только перестанут быть нужными. Однако перед этим желательно выведать секрет их магии. «Будут вам острова. Благодарим, господин». Онд набрал кровь бога в пипетку, прошел к соседнему столу в личных покоях. Добавил каплю в пузырек пыльцы фей. Хорошенько стряхнул, наблюдая, как белый порошок розовеет. Улыбнулся. Наркотик действует почти мгновенно, вызывая вспышку эйфории, а вместе с ним в мозг поступает и кровь бога, что усиливает эффект в разы и обращает существо в чудовище, распираемое лишь жаждой убивать. Чистая кровь бога дает схожий результат, но может не гасить разум. В одном случае из 10 получившийся монстр сохраняет свободу воли, а это неприемлемо. Все обязаны подчиняться им. Он заготовил еще десяток пробирок наркотика, надел марлевую повязку на лицо, надежно перекрыв рот и нос. Подошел к огромному книжному шкафу, надавил на книгу с изображением круга на торце. Потайная дверь послушно сдвинулась, открыв проход, тускло освещенный хрустальными светильниками. Спустя добрые полсотни шагов ход расширился в прямоугольное помещение. В старые времена предки Онда использовали его как личную тюрьму для особо ненавистных врагов. Вдоль стен тянутся узкие камеры, в которые подается проточная вода, струящаяся в дальнем углу. Элегантная замена туалета и поилки. За толстыми прутьями притаились гротескные чудовища, в полумраке видны только пылающие угольки глаз. При виде Онда они подались вперед, вышли под тусклый свет, роняя мутные слюни из перекошенных пастей. Проголодались, проворковал подземный король. Они рады. Первый пузырек взял специальными щипцами и сунул меж прутьев. Тварь выхватила с утробным урчанием, сорвала крышку и сунулась тем, что и заменяет нос. Жадно втянула розовый порошок. Пузырек выпал из ослабевших пальцев, чудовище заколотилось, закатывая глаза. «Нравится?» — спросил Онд, глядя на монстра, как ребенок на трапезу котенка. «У смеси наркотика и крови бога есть еще один несомненный плюс — зависимость. Пораженные чистой кровью без нее чахнут и впадают в подобие спячки, а вот смесь дарует им агонию, стоит хотя бы раз не получить. Боли отчаяния порождают ярость и верность». Онд просунул ладонь меж прутьев, и монстр ткнулся лбом, потерся, выказывая обожание, граничащее с религиозным экстазом. «Да, мы и есть бог», — сказал дворф, щекоча чудищу подбородок и касаясь кинжальных клыков. «Истинный, высшая власть этого мира. Ты согласен с этим?» Чудовище произвело булькающий звук и вывалило язык, длинный и мертвецкого оттенка. В камерах началось вялое буйство, остальные питомцы алчут кормежки. Онд провел ладонью по лбу монстра, пытаясь вспомнить, какой был изначальный вид. Кажется, это был танцовщик, лет 12 от роду, красивый и даже слишком, но не очень умелый. Монстр заурчал, в нем не осталось ничего от дворфа или ребенка, даже от разумного существа. Когтистые лапы, безобразное бугристое тело, покрытое шкурой с пучками белесой шерсти. Будто из раздувшихся трупов собрали собаку. Онд отступил, широко улыбаясь, вытер ладони штанину и сказал с придыханием. «Ничего, осталось немного. Совсем чуть-чуть». Глава 37. Кэрис вскинул над головой камень размером со взрослого быка. Остальные работники попятились, так и не привыкшие к силе девочки. Тонкие ножки погрузили в землю по лодыжке. Принцесса качнулась, и матерые мужики бросились в рассыпную, как муравьи. Взлетели по стенам траншеи и скрылись за краем. Девочка присела, балансируя под чудовищным весом. На лобике выступили капли пота. Нижнюю губу закусила от усердия. Приноровилась, качнулась и резко выпрямилась. Каменюга, будто нехотя, подлетела в воздух, перелетела через край траншеи и скрылась. Через невыносимо долгую секунду оглушительно плюхнула. Кто-то завопил не то от ужаса, не то от восторга. Скорее всего, от смеси этих чувств. Девочка выбралась наверх, отряхнула платьице и огляделась. Рабочий лагерь застыл, а два десятка валов, запряженных для вытягивания камня, лениво щиплют траву. Рабочие, столпившиеся вокруг, радостно закричали, вскидывая руки. Кэрис развернулась и взглянула на огромное озеро, тянущееся до самого горизонта. По воде у берега еще расходятся тягучие круги, а в их центре поднимаются пузырьки. «Пойду отдохну», — провозгласила девочка и в припрыжку направилась к шатрам. Рабочие почтительно расступились, кланяясь и прижимая ладони к груди. Добрая тетя-кухарка выдала миску вкусной похлебки, и счастливая Кэрис влетела в шатер. Еду отложила, слишком горячая, и плюхнулась на ковер с куклами. Неизвестный резчик придал одной из них вид ее отца, могучего воина, по рассказам мамы. Светлое дерево кое-где потемнело и блестит от частого хвата. Черты лица поистерлись, на левой ноге видны следы укусов. Когда у Кэрри срезались зубы, она тянула в рот, что ни попадя. Девочка взяла кукольного отца и начала изображать сценку, как тот повергает подлую куклу бессмертного. Мама говорила, что папа сражался с гадким эльфом дважды и в первый раз проиграл, но унизил подлеца. Кэрис плохо представляет бой на мечах, но мама описывала в таких красках, что ей не терпелось самой взять оружие. Закончив игру, сладко зевнула и, взяв куклу, перебралась на растельную шкуру. Свернулась калачиком, крепко обняв игрушку. Плечи слегка стонут, как обычно, после того, как поднимает тяжелые штуки. Проснулась от криков снаружи и топота копыт. Кэрис села, продолжая прижимать куклу к себе. Полок распахнулся, и в шатер, брецая кольчугой, вошел чужак с окровавленным мечом. Увидев ребенка, хищно улыбнулся и крутанул клинок, стряхивая густые капли крови. «Кэрис железная?» «Да, дяденька», — пролепетала девочка, сонно моргая. «А кто вы?» «Ой, вы эльф?» Улыбка чужака стала шире, и в изумрудных глазах заплясали злые искры. «Да, но ты можешь звать меня Смерть». «А, ладно, дядя Смерть». Клинок вспорол воздух, и кончик ударил по голове куклы. Хрустнула, и деревяшка отлетела к стенке шатра. Кэрис пискнула и неверяще опустила взгляд на сломанную куклу. Кавалерия легиона окружила лагерь людей, отогнала от орва и собрала в кучу, убивая всех, кто успел схватиться за оружие. Командующий, ветеран трех компаний, против степняков князь Сулаен, оперся о луку седла, с презрением и ненавистью оглядывая перепуганные лица людей. Грязные, потные, отвратительные. Само их существование — мерзкая насмешка над всем эльфийским. Как жаль, что предки не смогли перебить всех. Ничего, скоро этому королевству придет конец, а выжившие дикари отправятся обратно в степь, где им самое место. Но и там их будут резать, уж он об этом позаботится. Сестра Кагана должна быть в том шатре, но она уже мертва, ведь он отправил своего помощника, а тот ненавидит людей еще больше. Сулаен улыбнулся, представляя ужас и ярость короля людей, когда весть дойдет до столицы. Их жаль, он не увидит. Перед мордой коня с неба шлепнулось нечто, полетели багряные брызги. Животное всхрапнуло и попятилось, мотая головой. Командующий озадаченно взглянул на кусок рваного мяса, охнул, заметив в месиве нашивки заместителя. Полог шатра отбросила, и на свет вышла красная от макушки до пят девочка. Оглядела лагерь и со звериным рыком помчалась к конным эльфам. «Какого?» — выдохнул Сулаен, выпрямляясь в седле и хватаясь за меч. На перерез Кэрис бросились два всадника, самый быстрый замахнулся рубануть по темечку. Девочка ухватила коня за ногу и вскинула над головой, крутанула, как ужа. Хрустнула, и животное со всадником улетело в сторону озера, а в руках ребенка осталась нога, которую она метнула во второго кавалериста. Эльфа смело из седла, как ударом тарана, швырнула к остальному отряду. Отряд степняков, прибывший к лагерю рабочих вечером, застал грустную Кэрис. Девочка сидит на бревне, а позади нее возвышается холм из искореженных и порванных эльфов. Принцесса со слезами на глазах пытается приладить кукле голову. Крайне осторожно, но крохотный кусочек дерева в пальцах трескается и крошится. На куклу падают горячие слезы. Роланд встал над подробной картой королевства, глядя на метки и покусывая губу. Его готовили к личным поединкам, учили убивать всем, что под руки попадется. Теперь у него в руках армия, пожалуй, единственная вещь, не входившая в список Йора как оружие. План сражения проступает из марева хаотичных мыслей до рези четкий. Это даже пугает и внушает неуверенность. Не может быть все так просто. Однако внутренний голос твердит, что по-другому быть и не может. «Мы навяжем бой здесь», — сказал Роланд, ткнул пальцем в поле между лесами. Здесь удобный склон для разгона конницы, и лес достаточно густой, чтобы скрыть основное войско. «А как быть с магией?» — спросил Галахад, скрещивая руки на груди. «Если она разрушает крепости, то что сотворит с людьми?» Роланд очертил поле, провел стрелку до скопления легиона, поставил пару кружков в лесу, хмыкнул и заштриховал часть поля. «Нейтрализовать не можем, значит, запутаем и обманем. Их разведка хороша. Двоих уже видели со стен». «Прекрасно, заставим работать на себя». Роланд хмыкнул, поднял взгляд на названого деда и добавил: «Мне нужен человек, что не боится смерти». Алаин расположился в шатре, закутавшись в шкуру снежного волка и склонившись над столом. Рядом горит жаровня, и сухое тепло пропитывает сточенные временем кости. Глаза полководца красны, в левом пульсирует прожилка. До столицы всего ничего, а он так и не знает здесь каждую тропу. Войско можно провести в обход основных путей лесом, это сложно, но куда быстрее. Тогда выйдут к северным воротам, там удобное место и стена не такая высокая. Магов можно расположить на возвышенности и ударить по дворцу. От размышления отвлекло покашливание адъютанта. Владетель поднял взгляд и рыкнул: «Чего тебе?» «Господин, прибыл гонец от людей». «Что, они уже просят пощады?» «Не могу знать. Говорит, у него сообщение лично для вас. А, попытка убийства, ожидаемо. Сомневаюсь, господин, он не в том виде. Ну, веди сюда. Адъютант поклонился и торопливо вышел. Через мгновение полог распахнулся, и Алаин поперхнулся, увидев вошедшего. Молодой человек, едва ли 20 весен. Голый. Приглушенный свет оттеняет выпуклые мышцы, пышущие силой и жизнью. Взгляд прямой, губы сжаты в тонкую линию. Владетель усилием воли подавил удивление, опустился в кресло, разглядывая гонца как животное. Двое легионеров подтолкнули парня в спину, и тот, дернув губой, подошел к столу. «Что-то не вижу при тебе послания», — заметил Алаин. «Ты его где-то спрятал? Или люди так оскотинились, что разучились носить одежду?» Парень смерил взглядом эльфа и процедил на ломаном эльфийском. «Моя голота презрения». «Хорошо, а послание?» «Великий Каган передает 3 слова». «Пощади, я сдаюсь», — с улыбкой предположил Алаин, следя за глазами гонца. «Иду на тебя», — отчеканил гонец и расправил плечи. Глава 38. Первый ход сделан. Роланд накинул на плечи потертый плащ с глубоким капюшоном. Сгорбился перед зеркалом, будто стал ниже ростом. Волосы вымазал черной вязкой субстанцией, пахнущей как лавка аптекаря. На правый глаз нацепил повязку. Меч, поколебавшись, оставил на поясе. Жизель критически оглядела пасынка, хмыкнула. Да, издалека не признать. Вот и прекрасно. Остальное готово? Пехота выдвинулась 2 часа тому, как и приказано, крайне медленно. Разъезды высланы. Да, пора выдвигаться. У ворот стоят 8 телег и воины в обычной одежде, скрывающей кольчуги. Роланд запрыгнул на пегую кобылу, махнул рукой и стукнул пятками под ребра. Жизель встала, сложив руки на груди, наблюдая, как отряд скрывается за окованными створками. Мальчишка совсем не отец. Орландо двинулся бы один и атаковал врага сходу, храбрый и бесхитростный. В кого ж пошел его бастард? Неужели в мать? Степнячка припомнила истории и легенды о госпоже Тьме, хмыкнула и кивнула мыслям. Роланд сгорбился в седле. Если какой шпион ускользнул от разъездов, то решит, что беженцы стараются убраться куда подальше. Для убедительности на телегах сидят особо тощие воины, переодетые в женщин. Проблем с ними было много, и долго пришлось убеждать, что маскарад — это военная хитрость. Телеги проминают колесами сырую землю, под плотной тканью притаились ящики. Гремят лопаты и кирки. План, на удивление, простой, но Роланд убежден в действенности. Через 2 дня они прибудут на выбранное поле боя и начнут кропотливую работу. Прячась от чужих глаз, разъезды к тому времени должны отогнать эльфийских разведчиков. Но времени будет впритык, всего 1 ночь. Одна из телег наехала на крупный камень, накренилась и отчетливо звякнула. Множеством бутылей. Роланд дернулся, мышцы низа живота напряглись, дыхание застыло. Луиджина закусила губу, выслушивая коленопреклоненных теней, что по особому заказу короны переключились на роль шпионов. На лбу девушки выступили бусинки пота. Воображение развернуло картину магического взрыва, способного разнести целую крепость. «Всего 5 магов?» — переспросила Лу. «Да, госпожа». Императрица стиснула кулачки с такой силой, что ногти впились в кожу до крови. Подумать только, она даже представить не могла, что такое возможно. Перед внутренним взором пронеслась череда образов последствий применения подобной мощи. Уголки губ дрогнули, и Луиджина властно повела ладонью. «Охраняйте их. Любой ценой доставьте мне при первой возможности. Как прикажете». Тени растворились в темных углах, а Лу вернулась за стол. Смела стопки бумаг на пол, схватила чистый лист и начала писать кровью. Просто так быстрее, чем тянуться за чернильницей. Алаин в сопровождении посла дворфов едет в центре построения легиона. Эльфы слаженно маршируют в ногу, щиты за спинами, готовы одним движением перескочить в руку. Все отработано тысячами тренировок и практикой. Более того, закреплено в крови древними традициями войны. Идеальное построение, идеальное оружие и тактика. Говорят, начал посол, улыбаясь, оглядывая прилесок. Бывали случаи, когда легион побеждал целые отряды мятежных бессмертных. Это правда? «Да», — ответил Лаин, невольно предаваясь воспоминаниям. «Для этого даже не нужен был целый легион». «Вот как». «А мне казалось, бессмертные были достаточно сильны, чтобы противостоять целому легиону». «Безусловно, даже один мог сражаться против 1000 воинов», — кивнул полководец. «Но не против тактики. Посмотри на них». Алаин обвел рукой марширующих воинов, а посол, поглаживая бороду, с готовностью обратил на них взор. Движения слажены, а от мерных ударов подошв дрожит земля. Свет играет бликами на пластинчатых доспехах и искажается на округлых шлемах. У каждого на поясе легкий короткий меч, а за спиной щит в половину роста. «Действуют как единое целое», — заметил дворф. «Именно. Стоит им сцепить щиты, получается непробиваемая стена», — довольно провозгласил Алаин. «Им не нужно быть самыми быстрыми или сильными, достаточно методично давить врага». «Эх, а если, допустим, бессмертный все-таки пробьет строй? Но знаете, зарубит одного, вклинится, второй ряд просто не успеет поднять щиты». «А это и не потребуется. Такого умельца зарежет стоящий сбоку, не спасет никакое умение». «Восхитительно. Мне не терпится увидеть, как люди разобьются в кровь. Но ведь они конные». «Для этого у нас есть специальные копья», — сказал Алаин с улыбкой, указывая на тянущиеся за легионом повозки. «В два и три роста. Благодаря дворфийским кузнецам еще 5000 лет тому их сделали составными, что облегчило транспортировку и сделало дешевле». Посол зябко передернул плечами, представив, как легион ощетинивается лесом копий, будто еж переросток, да еще в непробиваемом панцире. «Эх, теперь я спать не смогу, пока не увижу это в деле. А маги?» «Они ударят по заднему ряду», — улыбаясь, ответил Алаин. «Чтобы человеки не сбежали и в панике насадились на копья. Ну и будут прикрывать от атаки с флангов». Через строй легиона протиснулся гонец на вороной лошади, поклонился в седле, прижав левую ладонь к груди, правой стискивая поводья. «Господин, войско людей в сутках пути. Мы столкнемся на поле Има». «Прекрасно». Роланд вскрыл ящик и достал плотный сверток сухой травы, обмотанной веревкой. Поместил в ямку, проложенную соломой, к другому, точно такому же. С боков люди орудуют кирками и лопатами. Ямки разбросаны по склону в разнобой и протянуты до середины поля. Каждый уложенный сверток щедро поливают тягучим маслом и прикрывают зеленой травой, особенно на холме. Даже эльфийский взор не заметит подвоха, а когда заметит, будет поздно. Роланд с тоской оглядел дальний конец поля. Вот бы там вырыть яму-ловушки, но нет времени даже установить капканы. Перевел взгляд на подернутое белесой дымкой небо. Лишь бы не было дождя. В лесу засели лучники, умелые из умелых. Их можно было бы использовать против легиона, но эльфы просто поднимут щиты, образовав непробиваемую крышу. «Эх, сюда бы скорпион!» — выдохнул Роланд с такой тоской, что защемило сердце. «Огромная стрела сметет любой заслон. Но такую штуку не построишь быстро, а темп стрельбы ужасающе мал. Это не считая перевозки и сборки. Плюс ремонт в полевых условиях невозможен». Новый сверток лег в яму, а на пальцах остался черный порошок с краплениями соли. Роланд тряхнул руки и взялся за бутыль масла. Критично оглядел содержимое. Осталась половина. Нужно соблюсти баланс и аккуратнее проложить промасленные веревки между ямками. Эльфа ждет приятный сюрприз. Приятный для людей. Глава 39. Первая шеренга легиона вышла на поляну в полдень. Роланд ощутил легкий мандраж, когда из леса на вершину холма высыпала человеческая пехота. Втянул голову в плечи. Если он ошибся, то сейчас по холму саданут маги, и весь план развеется пеплом, как и воины. Ничего. Разведчик, сидящий рядом, коснулся плеча и указал на нечто в стороне. Повозка отделилась от боевого построения и откочевала под сень деревьев. Роланд кивнул и ползком удалился к войску. Оказавшись за холмом, поднялся, отряхнул одежду, широко улыбнулся. Двинулся к временному лагерю. Навстречу выехал Галахад. «Все готово?» — спросил старик, спешиваясь с ловкостью, которой молодые позавидуют. «Да, остался маленький штрих. Ты привез?» «Конечно». Галахад снял с седла мешок и протянул внуку. Роланд принял с кивком, заглянул внутрь. На солнце сверкнули парадные доспехи короля. Легкие и красивые настолько, что в бой лучше голым бежать, лишь бы не поцарапать. Хитроумный бронник сделал латные сапоги из тонких пластин, так что стопа свободно гнется. Похожая конструкция в локтях и в подмышках. «Окажешь честь?» — спросил Роланд, доставая нагрудник. Латы садятся на тело, как родные, скрипит промасленная кожа, множество ремешков. Галахад затягивает их безжалостно, порой упираясь ногой в поясницу. Доспех, деталь за деталью, становится на место. Красный плащ, символ королевской власти, лег на плечи. Роланд подпоясался мечом, проверил, как клинок выходит из ножен. Хмыкнул и, хлопнув Галахада по плечу, направился к прибывающим всадникам. Алаин заскрипел зубами, увидев приближающегося к легиону гонца людей. Тот остановился на дистанции броска копья. Конь красиво встал на дыбы, меся воздух копытами. Человек сложил ладони рупором и прокричал на совершенно ужасном эльфийском. «Благородный Алаин, король Роланд I крайне признателен вам за то, что не струсили и явились на бой, хоть и с опозданием. Его Величество также просит передать, что милость его позволяет вам передохнуть с дороги ближайший час». Адъютант с тревогой покосился на владетеля. Алаин сжал повод с такой силой, что вот-вот порвет. Глаза налились кровью и сверкают праведным бешенством. «Да как он смеет?» — прорычал Алаин, шумно выдохнул. «Он либо тупой, либо очень умный». «Господин», — пробормотал адъютант, — «хочет, чтобы мы первые пошли в атаку. У него позиция выгодней. Поднять красный флаг». Адъютант торопливо вскинул над головой красный прямоугольник, помахал и краем глаза проследил, как жест повторяют сотники. Увидев условный сигнал, маги начнут подготовку к залпу. Взмах зеленым будет означать атаку. «Как только пехота пройдет полпути, поднимай зеленый», — скомандовал Лаин, глядя в удаляющуюся спину гонца. «Ни один не должен уйти живым». «Мы будем ждать?» — спросил адъютант. «Да», — отрезал Лаин. «На что этот щенок вообще рассчитывал? Что я, как дитё неразумное, пойду в бой? За кого меня вообще держат? Я командовал армией еще до того, как его дед научился ходить». Легион выстраивается боевым порядком, закрываясь щитами и выпячивая длинные иглы копий. В боковой стороне за деревьями чудится движение. Роланд выехал на вершину холма, выпрямился в седле, тронул поводья и пустил коня вниз легкой рысью. Следом за ним потянулся малый отряд из трех всадников. От легиона отделился Алаин с телохранителями. Встретились на середине поля, в высокой траве и луговых цветах. Конь Ролана фыркнул, отгоняя толстого шмеля, решившего сесть на морду. Эльф выпрямился в седле, упер кулак в бок и прожигает человека взглядом. Ролан ответил таким же, расправил плечи и сказал: «Какова причина вашего вероломного нападения?» «Ты знаешь», — прорычал эльф. «Даже не догадываюсь». «Тварь, по твоему приказу убили моего сына». Ролан вскинул бровь, покачал головой. «Прискорбно слышать о вашей утрате, но я тут ни при чем». «Лжец!» — перебил Алаин, наливаясь пунцовой яростью. «Твоя голова будет на шесте вечером». «Но вы нанесли слишком большой ущерб королевству и понесете наказание. Ваша голова и головы офицеров будут отправлены императрице, как знак свершившегося наказания». Глаза эльфа полезли из орбит, тонкие жилы под глазами вздулись и обрисовались вдоль скулы челюсти. Роланд сдержанно кивнул и направил коня к войску, полуобернулся и добавил: «Поскольку вы трусы, мы ударим первыми». Адъютант с тревогой взглянул на владетеля. Лицо старика из багрового стало бледным. Губы задергались, обнажая зубы и десны, будто он готов вцепиться в глотку наглецу. С высоты холма построение легиона напоминает злобного ежа. Иглы копий направлены на людей, маги в стороне следят за войском. Роланд видит искру от линзы подзорной трубы. «Почему они еще не ударили?» «Ударят по последнему ряду, когда пойдем в бой», — мрачно заверил Галахад, а на недоуменный взгляд добавил: «У тебя на лбу все написано вот такими вот буквами». «Зачем, если можно разом накрыть всех?» «Алаин ненавидит людей и хочет сам пустить кровь». «Вот как», — протянул Роланд, поднимая руку над головой. «Что ж, посмотрим, как ему понравится это». Пешие степняки пришли в движение и начали спуск с холма. Алаин огляделся, выискивая конницу, но не могут же люди без кавалерийского налета с фланга. Подал знак адъютанту готовить флаг для магической атаки. Земля перед людьми вспыхнула, холм и поле до середины заволокло белым густым дымом. «Что за...» — выдохнул Алаин, глядя на тяжелые клубы и дымный вал, мчащийся по траве. «Флаг!» Адъютант скинул зеленый кусок ткани над головой и отчаянно замотал. Вершину холма поразил столб яростного света, дым вокруг разметало, а к небу устремились клочья почвы и черный дым сгорающего леса. Оглушительно хлопнул воздух, сначала вытесненный взрывом магии, а затем рванувшийся обратно. Молочный дым затянул прореху, поднялся на месте удара подобием гриба на длинной ножке. Земля дрожит, стонет, как не могла бы ни под одной конницей в мире. Алаин закусил губу, отчаянно вглядываясь в дымовую завесу. Приметил людей, выбегающих по бокам и собирающихся в боевые порядки для удара с флангов. «Какого черта?» — выдохнул владетель с нервным смешком. «Они что, решили ударить конницей в лоб?» «Беру слова назад. Этот парень полный идиот». Последние слова застыли, зацепившись за зубы. Глаза расширились до предела. Разрывая дым, на ощетинившийся легион мчит стальной вал. Так показалось сначала, но глаз вычленил отдельных всадников с головы до ног, закованных в голубую сталь. Кони тоже в доспехах, обезумели от грохота за спиной и мчатся вперед, закусив удила. Глава сороковая. Маг отдернулся от подзорной трубы и глянул поверх на мчащихся степняков. Удар невозможен. Прежде чем магия сконцентрируется, люди покинут зону поражения. Была бы у них магическая руда. Перевел взгляд на пехоту, заходящую во фланге легиона. А вот по этим можно ударить с малым упреждением. «Заряжай!» — гаркнул наводчик. «Квадрат 97, 29». Ответа нет. Наводчик опустил взгляд и дернулся, ударился задом о борт повозки и вцепился в доску. Четыре мага лежат, выпучив глаза и высунув языки. На спине одного сидит женщина в черном, будто сотканном из тумана одеянии. Поигрывает стилетом и с улыбкой смотрит на наводчика. «Знаешь», — сказала она, указывая на него клинком, — «а ведь и правда интересная магия, перспективная. Ты ведь знаешь, как ее воспроизвести?» «Да», — выдохнул маг, покрываясь потом, будто встал у доменной печи. «Я знаю, могу научить». «В том-то и беда». Небрежно брошенный стилет воткнулся под нижнюю челюсть, как в глину. Эльф класнул зубами и мешком перевалился через бортик. Тело грохнулось об землю и осталось лежать в траве. Великая тень поднялась, отряхнула штаны и огляделась. «Кажется, Луиджине это не понравится», — проворковала она, двигая указательным пальцем по часовой стрелке. Из распахнутых ртов выскользнули сгустки черноты, втянулись в ноги Айлы. Женщина уткнула кулаки в бока и хихикнула. «Ну что я могла поделать?» — сказала она, пожимая плечами. «Яростная битва. Просто не успела. Ошибки бывают у каждого». Перевела взгляд на побоище и поудобнее устроилась на облучке. Клин железных врезался в первый ряд легиона. Толстые копья пробили эльфов как бумагу, а тонкие вражеские безвредно отскочили от стальных лад. Второй ряд смялся под копытами, а на третий обрушился град ударов. Степняки, отбросив ставшие бесполезными копья, вертятся в седлах, размахивая мечами, стараясь зарубить как можно больше, прежде чем враг опомнится. Пятый ряд отступил, сдвинул щиты и пришел в движение, стараясь сомкнуться вокруг всадников. Лучники, стоящие в рейергарде, обрушили град стрел на подступающую пехоту. Тот загремел по вскинутым щитам. Замешкавшиеся повалились под ноги товарищи, утыканные стрелами, как ежи иглами. Оба отряда ударили по флангам одновременно. Стена щитов прогнулась и сдвинулась, зажимая стоящих позади. Роланд заорал с высоты седла, рубя эльфов. Тяжелый клинок рассекает округлые шлемы, как бумажные поделки. Кровь брызжет на доспехи коня, пока тот, ошалев от воплей, топчет и хватает пастью. Шлем сужает поле зрения, приглушает звуки. Воин слева рухнул с коня, стянутый за ногу, исчез в месиве тел. Другого сшибли ударом копья, в щель забрало. Строй сжимается, не давая протиснуться дальше. Конь хрипит, ступая по телам. Животное окончательно потеряло рассудок, одурев от смрада споротой плоти. В грудь ударил дротик, соскользнул с выпуклого панциря. Роланд зарычал, ударил пятками под бока, понуждая коня прыгнуть вперед, на вздымающиеся копья, на головы врагов. Животное смяло четверых и проломилось в пятый и шестой ряды. Заржав, повалилось на бок, но Роланд соскочил на голову эльфа в седьмом ряду, повалил на землю вместе с товарищами, перехватил меч двумя руками. Следом за ним образовавшуюся брешь проломилось семеро латников. Кто-то повторил таран конем, и легион сжался до такой степени, что воины начали задыхаться. Строй изогнулся, а линии начали ломаться одна за другой, под хрипы, крики и стоны умирающих. Роланд насел на остатки восьмой линии двумя мощными ударами, рассек щит и эльфа за ним. Продвинулся вперед. Слева и справа ударили короткие мечи. Один вошел в сочленение подмышки, рассек под доспешник и плоть. Юный король закричал от острой боли. Левая рука повисла плетью. Ударов шлем даже не заметил, развернулся к ранившему. Меч свистнул снизу вверх по короткой дуге. Эльф дернулся прикрыться щитом, но клинок оказался быстрее. «Бей их!» — хрипло заорал Ролан, отворачиваясь от распадающегося пополам врага к новому. На флангах люди давят щитами, сминая оборону, не способную принять привычный порядок. Умирают десятками от умелых ударов коротких клинков, но на место погибшего становятся два новых, горящих яростью и жаждой крови. Давление усиливается. Первыми дрогнули и побежали лучники, за ними остальные. Убегающих бьют спины, вбивают вязку от крови землю. Оставшихся окружают и рубят. Ролан остановился, сипло дыша, с влажными хрипами. Оперся о меч, ткнув в мертвого эльфа. Сгорбившись, огляделся. Из 300, пошедших с ним железных, на ногах осталось едва ли 50. На коне только один. Поддоспешник на левом боку пропитался кровью и мерзко липнет к телу. Кровь стекает в латный сапог, голова начинает кружиться. За плечи поддержали. Ролан оглянулся и увидел Галахада. Со старика сбили шлем, волосы из седых стали буро-красными. Лицо покрыто свежей кровью, но глаза горят демонической радостью. «Получилось!» — выдохнул дед, оглядывая побоище. «Будь я проклят! Получилось! Победа!» «Это только один легион!» — прохрипел Роланд, с натугой выпрямляясь и кривясь от острой боли в подмышке. «Второй раз этот трюк не пройдет!» «Главное начать!» — отмахнулся Галахад. «Дальше само покатится!» Мимо них пронесся отряд легкой конницы, нагнал бегущих к лесу. Ролан тряхнул меч, крутанув кистью с такой мощью, что воздух обиженно застонал. Вогнал в ножны, сорвал шлем и озадаченно вгляделся в глубокую вмятину на виске. Потрогал череп и зашипел. «Что-то я стал часто получать по роже». «Таков путь воина», — пожал плечами Галахад. «Только раздавать надо больше, чем получать». «Наверное», — пробормотал король, окинул взглядом поле и добавил. «Надеюсь, Алаин где-то здесь». Алаин сплюнул кровь из прокушенной губы, настегивая коня. В груди клокочет черная ярость. Жжет сердце и тугими волнами бьет в череп. Его обвели вокруг пальца, как распоследнего дурака. Треклятый Ролан прикинулся храбрым идиотом и привел на подготовленное поле боя. Сыграл на нем, как на двуструнной лютне. Где были маги? Почему не стреляли второй раз? Диверсия? Предательство? «Убью!» — прорычал владетель. Мелькают деревья, кони ломятся через кустарник, а в спину бьют улюлюкающие крики дикарей. Степняки заняты любимым делом, добивают бегущих. Ничего, он сможет от них оторваться. Соединит остатки с последним легионом и ударит вновь, но уже на своих условиях. Значительно позже, когда на небо величаво всплыла большая луна, а малая стыдливо побежала к горизонту, Алаин сел у потайного костра и протянул руки к огню в ямке. Ночи становятся прохладнее, а старые кости все больше нуждаются в тепле. Лагерь беглецы устроили в глухой чаще, как можно дальше от чужих глаз. В темноте глухо стонут раненые, кто-то монотонно и безжизненно оплакивает павших. Ухо уловило шорохи, и на той стороне костра появился дворф-посол. Сел и, будто копируя Алаина, протянул руки к огню. «Вижу, дела у вас не очень», — заметил дворф. «Как ты нас нашел?» — прорычал владетель. «Магическая метка на сапоге», — признался посол, указывая на левую ногу эльфа. «Слабая, едва заметная магия. Крайне полезная». «Пришел злорадствовать?» «Нет, что вы, конечно, нет. Их мощь король Онт предлагает помощь». «Армию?» — с надеждой выпалил Алаин. Увы, подгорное королевство является частью империи и не хочет ссориться с ее величеством. Однако у нас есть кое-что лучше армии. Что? Чистая мощь. Посол улыбнулся и протянул над костром пузырек. Пламя заиграло бликами на стекле и рассыпались искрами по розовому порошку внутри. Сила, сопоставимая с божественной, добавил посол. А цена, буркнул Лаин. Вам действительно это интересно? Нет. — рыкнул владетель, хватая пузырек.